Глава шестая. А может, Юрка из-за меня заболел? Расстроился и заболел. Я где-то слышал, что если человек чем-то расстроен, к нему все болезни липнут. И зачем я на него накричал? Телефон его так и не был доступен. Я позвонил его маме и от нее узнал, что Юрка находится сейчас в Москве. У них на даче, оказывается, нет нормальных докторов. Мне до Москвы добираться ровно час, бывает час с хвостиком. Электричка приходит на Курский вокзал, а там на метро еще минут 20. Можно ехать до Маяковки или до Баррикадной, а потом до Патриков минут 10 пешком. Родители разрешают мне одному ездить на электричке, хотя баба Леля все время протестует. Папа говорит, что он сам на электричке ездил уже 7 лет, и что тут такого? Подумаешь, электричка. Я на самолете бы летал, только не пускают. Говорю же, нас считают за недоумков. Чуть что, а где твои родители? Зимой вечером гуляли с Юркой на Пушке. Это недалеко от Патриков. Милиционер как докопался. Вы почему так поздно бродите по улице? Ну, во-первых, что за слово «бродите»? Я что, на бродягу похож? А во-вторых, 10:30 вечера. Это разве поздно? Вокруг светло, как днем. Народу полно. Елка стоит. Для кого ее поставили? Для взрослых, что ли? Нет же, давай пытать нас. Кто, откуда, зачем? Нам родители разрешают, отвечаю. Мы здесь рядом живем. Не положено, говорит милиционер, гулять без взрослых в такой поздний час. Отправляйтесь домой. Так светло же, говорю. Фонари кругом. Кого тут бояться? Вы меня не поняли? Насупился полицейский, язык не поворачивается милиционером его назвать. Идите домой, пока я вас в отделение не отвел. Скажите, его для чего сюда поставили? Преступников ловить или к детям докапываться? Мы, конечно, сделали вид, что уходим, нырнули в подземный переход и вынырнули на другой стороне Тверской. Гуляем дальше, никого не трогаем, хрустим чипсами, я еще ими тогда не брезговал. Самое главное, что даже бабушка на мобильник не названивает, а милиционером не имется. Нашелся второй такой же бдительный. И снова стал угрожать клеткой. И тут вдруг у меня запел телефон. Смотрю на дисплей. Бабушка. Она, оказывается, уснула, а теперь вот, проснувшись, разволновалась. Милиционер, догадавшись, что я говорю с бабушкой, попросил у меня трубку. Дурак я. Дурак, что дал ему трубку. Он таких гадостей наговорил Лилии Степановне, что я до конца учебного года, позже 10 вечера, спать не ложился. Напугал бабулю до смерти. Говорит, я сейчас вашего внука в отделение отведу, мы вас оштрафуем, вы не смотрите за детьми, потому у нас хулиганов полно, и так далее, и тому подобное. Скажите, можно его умным назвать? Вдобавок ко всему, я из-за милиции на следующий день диктант по-русскому написал на тройку. И всего из-за двух слов. Первое, безобидное, туннель. Пока я думал, как правильно писать туннель или тоннель, забыл о том, что слово пишется с двумя «н». А вот о том, как писать правильно «у» или «о», можно было и не думать, потому что и так верно. На всю жизнь теперь запомнил эти тоннели, как и слово «милиция». На нем я тоже споткнулся. Вы представляете, как мне накануне эти милиционеры прогрызли мозг, что я даже слово «милиция» написал с двумя «л». В общем, поехал я к больному Юрке. Электричку ждал недолго, минут 20. Как и полагается, купил в кассе билет. Я никогда не езжу зайцем. Да и зачем? Придется перебегать из вагона в вагон, чтобы контролеры тебя не поймали. Пусть дураки бегают. Купи билет и езжай спокойно. К чему вся эта беготня? Да и не всегда этот прием помогает. Можешь и на улице остаться. Контролеры ведь тоже не дураки. У них свои есть способы ловли зайцев. И вообще контролеры похожи на охотников. Глаз у них наметанный, серьезно. Входит в вагон и сразу видит, кто тут едет с билетом, а кто без. Вы не поверите, но уже несколько раз, когда я пытался предъявить билет, контролер даже не брал его в руки, говоря: «Спасибо, я вам верю». Это же надо. Даже на билет не смотрит, а знает, что у меня он настоящий. Ну и дела, даже обидно. Я в таких случаях думаю, лучше бы и не покупал. А с другой стороны, может повториться история с дневником? Помните, как папа проверяет мой дневник? Вот и тут может случиться то же самое. Да точно случится, я в этом уверен. Возьми я просроченный билет и обязательно вляпаюсь. Мимо просроченного билета контролер не пройдет. Хотя однажды прошел. Я решил провести эксперимент. Купил билет, а на перроне поднял просроченный. Держу его в руке, и, представляете, контролер лопухнулся. Говорит, как обычно: «Спасибо, мальчик, я тебе верю». И пошел дальше. Вот умора. Тоже мне профи нашелся. «Я тебе верю». Эх ты! Но меня ждало разочарование. Когда я рассказал отцу о своем эксперименте, он рассмеялся и сказал: «Сын, а почему ты решил, что контролер лопухнулся? Если бы он проверил твой левый билет, что бы ты сделал?» «Как что?» — удивился я. «Сказал бы, что ошибся, и предъявил ему настоящий». «Ну так вот, в этом все и дело. Билет-то у тебя все равно настоящий лежал в кармане, поэтому контролер не стал смотреть на твою липу. Зачем зря время терять?» «Но, папа», — недоумевал я, «как же он мог догадаться, что у меня настоящий билет лежит в кармане?» Отец погладил меня по голове и произнес фразу, над которой я до сих пор думаю. Он сказал: «Уши у зайца растут не на голове, а в глазах». Я так понимаю, что он имел в виду зайца не настоящего, а того, который по электричкам скачет. Правильно? Странно. Неужели и впрямь зайца можно вычислить по глазам? Интересная у них работа, у этих контролеров. Их, наверное, специально подбирают. Ведь не каждый же может по глазам читать. А вообще, я люблю ездить в электричке. Только вот бы еще запах убрать. Иногда так воняет, даже не поймешь чем. Тут тебе и пиво, и селедка, и духи, и пот, и еще черт знает что. Но при этом наши электрички превратились в длинную такую сцену. Да-да, не верите? Только я разместился поудобнее, двери раздвинулись, словно занавес, и вошли музыканты. Один в тельняшке с аккордеоном, другой в какой-то фантастической грязной майке с надписью на груди «Love», этот с гитарой. Тот, который с аккордеоном, лихо пробежался пальцами по клавиатуре и затянул: «По диким степям Забайкалья». Это любимая песня моего деда. Эх, жаль, что дед со мной не поехал, послушал бы с удовольствием. Пока певцы поют, можно я немного расскажу о деде? Вот кто меня понимает, так это дед. Он так и говорит: «Внук, не спорь никогда с бабами. Выслушай и все сделай наоборот. Никогда не ошибешься». Я проверил. Удивительно, но дед в большинстве случаев оказался прав. Хотя было и такое, когда я пожалел, что не прислушался к бабам. Рассказал об этом деду, он пояснил, что в каждом правиле бывает исключение. Ну, типа оловянной, деревянной, стеклянной. Раньше мы с дедом часто ходили на рыбалку. Он рассказывал удивительные истории. Однажды, когда он был маленьким, они с друзьями нашли в лесу гранату. Настоящую, с войны лежала. Не каждому так повезет. Мы сколько с Юркой не искали, так ничего и не нашли. Так вот, они с друзьями эту гранату полдня бросали, бросали. Не взрывается, хоть убей. Тогда они развели костер и бросили в него свою находку. Сами попрятались за холмиком. Долго ждали, но все безрезультатно. Когда надоело сидеть, дед вышел из укрытия и направился к уже погасшему костру. Тут как грохнет! Дед упал. Пацаны сначала думали, что он погиб. Подбегают к нему, а у него лицо все в крови. Испугались, схватили деда на руки и потащили домой. На полпути дед говорит им: «Да отпустите вы меня, все у меня нормально». Друзья поставили его на ноги, осмотрели с ног до головы, а у него в брови маленький кусочек деревяшки торчит. То есть не осколком его ранило, а щепкой. Дед говорит, что ему даже обидно было, но все равно неделю ходил с перевязанной головой, с гордостью поглядывая на своих сверстников. Не каждому же удавалось пострадать, пусть и не от гранаты, но хотя бы от ее взрыва. Вернемся в вагон. Артисты медленно стали продвигаться по проходу. Какой-то мужик сунул им то ли десятку, то ли полтинник. Я пошарил по карманам, у меня остался только пятак, не считая денег на обратную дорогу. Я тоже дал бы ему десятку, но не стану же я у больного Юрки потом денег на дорогу просить. Ему и так плохо. Еще я приеду, дай ему денег. Отдал 5 рублей. Аккордеонист мне подмигнул, и они пошли дальше по вагону. Не успели музыканты перейти в другой вагон, как занавес снова распахнулся, и на сцену вышел поэт. Именно поэт, а не просто чтец. Он сразу предупредил зрителей, что читает стихи только собственного сочинения. Правда, вид у поэта был не совсем поэтическим. Не сказать, что совсем забулдыга, одет вроде опрятно, только вот вверху зубов не было, и рука перебинтована. А так нормально. Все стихотворение я не запомнил, но вот пару строчек все же приведу. «Ах, проклятое ремесло поэта! Телефон молчит, впереди диета!» Я так до сих пор и не понял, при чем тут поэт и диета? Поэты на диете, что ли, сидят? Да, забегу немного вперед и скажу, пока не забыл. Как оказалось, этот поэт врунишка, когда я вечером вернулся домой и продекламировал семье запомнившиеся мне строчки, которые я только что вам процитировал. Бабушка всплеснула ладонями и наигранно рассмеялась. «Каков подлец этот твой поэт?» «Бабушка, — говорю, — ну, во-первых, с каких это барабашек он мой? А во-вторых, почему же сразу подлец? Да потому что эти стихи написал настоящий поэт, Иосиф Бродский». «Бродский?» — удивился я. «Уж не родственник ли моей одноклассницы Наташки?» «Не знаю, не знаю, может, и родственник. Да вряд ли». «А где он живет?» — спрашиваю. Бабушка посмотрела на меня и говорит. «Дурачок! Он уж как 13 лет умер. Что творится на белом свете? Что творится? Стихи уже воровать стали». «Так как же он их украл?» — спрашиваю. «Разве нельзя читать чужие стихи?» «Читать-то можно», — качает головой бабушка. «Так ты же сам говоришь, он их выдает за свои». И действительно, говорил, что стихи собственного сочинения. Да и ладно. Зато теперь знаю, что у Наташки есть знаменитый родственник или однофамилец, но все равно приятно. После поэта наш вагон посетили книготорговцы. Вернее, книготорговки. Две женщины. По-моему, если я не ошибаюсь, мать и дочь. Во всяком случае, очень они уж похожи были друг на дружку. Шумные такие, кричат, книжками размахивают. Даже если бы у меня были деньги, все равно для меня ничего не было. Все книги у них для малышни. Колобки, красные шапочки и другая муть. Ни одной серьезной книги не предлагали. Одна старушка купила у них пару книжек и тоже очень громко объявила на весь вагон. «Внученьке подарок сделаю, пусть порадуется». Один мужик пытался остановить ее, говорит. «Да вы такие же книжки в магазине за полцены купите». «Неправда», — вдруг завопила одна торговка, та, что постарше. «Зачем вы вводите людей в заблуждение? В магазине эти книги стоят не меньше 100 рублей, а мы продаем по 50. Зачем врать-то?» «Да ничего я не вру», — возразил мужик. «У самого 3 внуков, и я им тоже эти книжки покупаю. Вот это», — ткнул пальцем в Колобка, — «у нас в книжном ларьке стоит 30 рублей». «И где же вы это такой ларек нашли?» — торговка подбоченилась. «В купавне», — отвечает мужчина, — «возле рынка. Приезжайте, сами увидите». Старушка-покупательница молчала. Наверное, ей обидно было, что переплатила, но книготорговки поспешили удалиться. Наступил антракт. Минут 10-15 никого не было. Затем началась массовка. Через наш вагон пролетело человек 200 пацанов и девчонок. Ну, 200 я, конечно, загнул, но человек 15 их было точно. Вы не знаете, к чему это? А я знаю. Значит, скоро в вагон войдут контролеры. А вот и они. У меня билет, проверяла женщина. Она, наверное, не была такой большой специалист или новичок, не определяет по глазам. Потому внимательно рассмотрела мой билет и вернула назад, даже ничего не сказав. Да, женщины-контролеры в глаза пассажирам не смотрят. Это я уже давно заметил. И вид у них всегда такой, словно я бесплатно на их личной машине еду и пачкаю дорогое сиденье. Вечно недовольные и хмурые. И разговаривают так, что их и не слышно. Буркнет себе под нос, а ты разбирай, что это она там сказала или хотела сказать. Даже не по себе как-то становится от таких проверяющих. Вот если бы я был контролером, я бы непременно говорил пассажирам, у которых имеется билет, спасибо. А что, вполне резонно, ведь после такого обращения каждому захочется и в следующий раз купить билет. Правда ведь? Вам же приятно будет, если контролер скажет вам «спасибо, товарищ». Не учит, наверное, контролеров вежливости, точно говорю. Да и не только контролеров, многих не учат. Нет на них Лилии Степановны. После того, как контролеры исчезли, в наш вагон вошел... Угадайте, кто? Если я не скажу, ни за что не отгадаете. Вошел к нам клоун. Да, в таких ярко-красных шароварах, в клетчатой кепке и с малиновым шариком вместо носа. Не сказать, что он и впрямь такой смешной, но забавный. Из широких штанин клоун вынул три яблока и так ловко стал ими жонглировать, что я засмотрелся. Вот когда я пожалел, что отдал 5 рублей музыкантам. Лучше бы отдал клоуну. Вагон качнуло, и клоун уронил яблоко на пол. Но вы знаете, он нисколько не растерялся. Поднял яблоко, сунул его вместе с остальными двумя в бездонный карман и принялся показывать фокусы. Фокусы я люблю. Вот на это можно целый день смотреть. Клоун снял свою огромную кепку, показал нам, что она пуста, и снова надел ее на голову. Дальше я чуть было со скамейки не свалился. Нет, ну вы представьте, он снимает свою дурацкую кепку, а из-под нее вылетает голубь. Вы видели что-нибудь подобное? Зал, в смысле вагон, зааплодировал. Но денег бедному клоуну так никто и не дал. Он прошел мимо меня, улыбаясь, но глаза у него были грустными-грустными. Мне так было стыдно за людей, что я вскочил со своего места, догнал клоуну уже в тамбуре и вручил ему 10 рублей из своей билетной заначки. Глаза клоуна засветились, и он тихо сказал мне: «Ты очень добрый мальчик, спасибо». Прямо как мой воображаемый контролер. Я и сам знаю, что добрый, даже, наверное, слишком добрый. Вот только не пойму одного. Всем же понравилось выступление клоуна. Все хлопали и радовались, особенно когда птица взлетала к потолку. Одна старушка аж завизжала от восторга и крикнула: «Браво!» Не только я, ведь все были в восторге, а денег клоуну никто не дал. Стыдно за такие вещи. Честное слово, очень стыдно. Вот раз так люди сделают, второй раз. А на третий раз клоун скажет: «Фигушки вам, а не фокусы», и вообще не придет больше в вагон. Мне кажется, нельзя так поступать с теми, кто понравился. Зря я взял с собой в электричку книгу. Так ни одной страницы и не прочитал. Ну ладно, думаю, на обратном пути почитаю, если будет время.